Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В студии нахожусь я, Алексей Орлов, а Роман Романов. Здравствуйте, Роман. Здравия. Смотри, я хотел сегодня поговорить с тобой по поводу духа. Это то, что ты поднимаешь, этот вопрос ты поднимаешь в своем семинаре, и ты относишь его, дух, к материальному миру. Хотя, ну, по крайней мере, из того, что я читал, там, слышал, там, на лекциях, на семинарах, речь идет о том, что дух – это высшее. И дается человеку, отцом, да, отец дает образ духа и крови, но вот именно дух, он должен потом уйти и передать информацию выше. Угу. А ты относишь то, что вот душа – это сверху, а дух – вот он здесь, на уровне плоти и дальше никуда не идет. Давай об этом подробнее поговорим. Давай. Потому что здесь я уверен, что есть масса вопросов и людей, которые могут упрекнуть тебя в том, что это противоречие. Ну, никакого противоречия на самом деле нет. Встает вопрос, о каком духе мы и говорим, о божественном либо человеческом. Ну и в самих же ведических писаниях сказано, ты уже это сказал, что дух дается отцом. Образ да. Духа и образ крови, да? Дальше. Тело кто передает? Ну, тоже отец. Хорошо. А мама что дает? А, ну ты в плане того, что мама рождает, да. Мама дает тело. Хорошо. Хорошо. А кто душу дает? Ну, высшая, я так понимаю. Если, опять же, там иди по учениям, да, богиня Джил, которая запускает хорошо. Сюда душу. То есть, да, божественная. Божественная. Хорошо. А совесть кто дает? Ну, совесть, насколько я понимаю, это то понятие, которое вне всего. Ему подвластны совести и боги, и люди. И ну, весь этот... Во всяком случае, для человека конкретно она идет от богов. Конечно. Получается, у нас разделение. Есть божественное, есть земное. Божественное нам дает совесть и душу. А земное, что передается, это образ крови. И дух, ну и тело. И где есть противоречие? К физическому телу относится дух непосредственно. Хорошо, давай так. Русский язык нам с тобой в помощь. Давай. Если мы говорим то, что человек, у него есть там духовно развит, какой смысл мы туда вкладываем? Божественный? Давай тогда берем, опять же, русский язык нам в помощь. И спрашивай, какие поговорки о духе ты знаешь? В здоровом теле здоровый дух – это первое, что приходит. В теле. Но это не поговорка, это высказывание. Больше там, теле. Известных. Так, да. Хорошо. Дальше. Дух в теле. Ну, словосочетание устойчивое. Сильный духом. Сильный духом. К чему относится? К телу? Ну, в принципе, да. Так, дальше. Русский дух и прочее, да? Слабый дух, сильный дух. О душе что говорится? Подожди, да, вот сильный, слабый – это вот да, а вот русский мы пока сейчас отложим, можем до него и доберемся. Да доберемся, я просто говорю, есть такие выражения. Да. Русский дух, там Русью пахнет. Так. Русь – это что имеется в виду? Русь – это все-таки то, что на земле происходит, где наше тело присутствует? Ну, территориальное, да. Там. Территориальное, а раз так, значит, физическое. Хорошо, идем дальше. А про душу что говорится? Душа широкая. Душа может плакать? Может. По душе можно поговорить? Душа может в пятки уйти. Душа даже может присутствовать рядом с телом. А дух, если из тела выбить, то дух вон, все, мертвый. И дух не может в пятки уйти. Сила духа, сила воли, сила. А что с силой связано у нас? Физическое тело, физика вся. Хорошо, давай тогда так. Все-таки. Но если мы возвращаемся, что есть божественный дух, вот тогда дух божественный сотворяет. Вот надо понимать, у духа божественного, как у человеческого, есть свои ипостаси. Вот если проведем вот так вот границу, вот это божественное, вот это земное. Угу. У земного есть душа, тело и дух, как я это решил. Угу, да? Угу. Но у божественного тоже присутствует. Душа, некое тело, там же свое тело тоже есть. И дух. Душа слишком высоко, душа слишком объемлющая, божественная. С ней, с божественной душой трудно поговорить. Потому что она все в себя вмещает. С телом, тело в других измерениях находится. У нас всего 3 плюс 1 измерение, а там может быть 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1000 и так далее, так далее, так подобное. Да, вот с телом, которое в других измерениях, ты не поговоришь. А вот проявление духа, оно присутствует как в ведических писаниях, так и в эзотерических и религиозных писаниях. Ведь кто мотался-то, когда ничего не было, если мы религиозные писания? Угу. Дух. Да? Дух. Или бесплотный дух, то есть без плоти, но который без плоти себя нормально чувствовать не может. Ему нужна плоть. И поэтому дух все время пытается куда-то залезть. Но он силу себя проявляет. Ведь душа ничего делает в этом мире. Обрати внимание, душа только созидает, помогает нам коммуницировать, накапливает. А дух, вот мы сильны духом, пообщались, мы продавили. Наш дух сильнее, мы побили врагов, узурпаторов, там, супостатов. Дух – это все же связано с движением. Это примерно то же самое, как представить. Есть у нас водитель, у которого мозги работают, который понимает маршрут. Есть автомобиль, оболочка, в которой мы находимся. И есть двигатель. Вот двигатель – это в данном случае дух человеческий. Вот дух божественный, он может это все создать, он может все проявить. Поэтому божественный дух для нас выше. И об этом любая религия говорит. И любая теория, любая эзотерика об этом говорит. Божественный дух выше. Они через дух силу проявляют здесь и создают. Боги, высшие существа. А наш дух позволяет нам туда что-то делать. Но через душу можем. Поэтому наша душа близка к их духу божественному. Ничего такого серьезного, проблем я не вижу. Значит, если мы говорим о духотворенный человек, человек, который своей душой, то есть своей чувственной средой стремится к высшим ипостасям, к высшим проявлениям. Есть духотворенный, есть душетворенный. А душетворенный? Ну, ты сказал духотворенный, но при этом говоришь, вы своей душой стремиться. Ты говоришь про дух или про душу? Нет, вот смотри, я говорю про то, что мы берем человека, да, и называем его, вот этот человек, одухотворенный. Значит, вот из того, что ты говоришь, следует то, что его душа стремится к божественному духу, если они есть какая-то грань, на которой они соприкасаются и взаимодействуют. Душа не может стремиться к божественному духу, душа уже в нем находится. Она уже находится с божественным. Это проявление божественной совести твоя, связана с душой обязательно. Это твои лучшие качества человеческие. Это твоя открытость миру. Это познание, это взаимодействие, коммуникация. Все это душа. Она намного шире. А дух – это все-таки то, что вот более компактно, более вот тебе принадлежит дух. Сильный дух – это ты. Нет, это понятно. Поэтому, это, нет, вот поэтому это, одухотворенность – это я понял. Творение. Здесь слово «творение» присутствует. Да? Одухотворенность. То есть… О, это объединение духа, еще и творение. Когда ты собран духом, и ты творишь. Творение. Хорошо. А раз творение, как ее ты можешь творить в этом мире? Чем можешь творить? Опять же, физическое тело присутствует. При помощи тела, да, бесспорно. Ну, опять совпадение. Опять тело и дух. Так, подожди, смотри. А если мы говорим о духовном развитии? Духовное развитие. Ну, дух-то можно по-разному. Например, можно себя в асанах держать и воспитывать силу духа. Можно расширять, например, свой дух, пытаться расширить через какие-то поля. Дух – это не обязательно то, что у тебя знания какие-то. Дух может к знанию вообще никак не относиться. Вот если мы говорим о человеке, я вот опять, знаешь, вот обратно. Давай. Не против. Давай. Если мы говорим о человеке, то, что он идет по пути духовного развития. Да. Он развивает свой дух. Да. Значит, получается, вот на этом пути духовного развития он, там, наверное, проходит разные ипостаси. Постигает себя, учится взаимодействовать с миром, возможно, учится взаимодействовать со стихиями. И тогда, возможно, только именно силой мысли он начинает взаимодействовать с этим миром, что-то в нем менять. И он выходит за границы тела. Ты встречал людей, которые были бы сильны духом, но при этом у них не было ни ума, ни разума, ни совести, ни чести? А духом сильные. Честно говоря, да. Ну вот, о чем это говорит? О том, что дух, совесть и душа иногда не одно и то же. Но наша задача сейчас не разъединять, как лягушку разрезаем, тут печеночка лягушачья, тут лапка. А наша душа понимает человека в комплексе. Это на своих семинарах я говорю, давайте для того, чтобы понять, мы вот так немножко разберем, потом все равно складываем вместе. Поэтому дух отвечает за животное физическое начало. За животное физическое начало. Что без духа ты не сможешь проявить себя в жизни. Вот, например, у всего есть душа. Согласен с этим? У камня ведь тоже есть душа. Да. Но только они разного уровня души. Например, камню нужна душа вот этого уровня. Растению вот этому. Человеку или животному вот этому. Там, а азу вот такая душа нужна. Да? Широкая душа вообще. Ну, вот такая душа. Все вмещает. Но при этом... У камня есть дух? Может ли он действовать в этом мире? Вот вопрос, да? Вот. Он может чуть проявлен быть, зачатки, но камень не бегает ни за кем. Камень не заставляет никого что-то делать. В камень можно что-то заложить. Камень можно сделать, например, вместилищем, хранилищем чего-то. Да, это вот камню все может принадлежать, и все это может в камне быть проявлено. Но камень сам не бегает. А вот душа в камне есть. То же самое, некоторые растения, они взаимодействуют друг с другом. На расстоянии передают какую-то информацию. Это и есть. Но при этом растения ни за кем не бегают. Растения от кого-то закрываются, защищаются и передают по наследству что-либо. Там дух проявлен чуть больше, чем у камня, но не так сильно. Есть растения перемещающиеся, да, согласен. Не те, которые поле там прокручивают, как перекати поле, да, угу. Ветер подул, туда он и катится. Нет. Я имею в виду про растения, которые способны передвигаться корнями. То прирос, здесь отсыхает корень, он сюда прирастает дальше. Такие есть, но их мало. Вот там уже дух чуть больше приятен. Животные, дух еще больше приятен. Ну, попробуй-ка, например, с самцом какого-нибудь оленя поспорить, когда у него гон начинается. Да он тебя рогами снесет, или лось какой-нибудь, или медведь. Попробуй с ним. Это как стихия уже прет. Там такой дух проявлен. Многим людям завидно стало. Поэтому дух всегда связан с животным началом у человека. Но надо не путать. Животный, человеческий дух или растительный с высшим духом. Потому что душа, вместилище всего, она божественная, для нас практически недоступна. Физическое тело в других измерениях тоже для нас недоступно. А вот проявление духа мы почувствуем на себе. Попробуй с богами поспорить. Подожди. Проявление Божьего духа. Божественного, святого духа. Для нас он святой. Хорошо. Значит, это вот и есть вот те божественные каноны и те законы мира, по которым мы живем. И не лезть там вот за, условно, за ограждение, не влезай, убьют. Как дух можно перевести с буквицы на русский язык современный? Добро. Добро. Дальше. А вот дальше вот через ок, да? Ну, скорее всего. Объединяющее, да? Что-то объединяющее. Так, и херь. Это гармония. Гармония. Это то, что объединено в гармонии, и то, что несет добро. Добро объединенное гармонией. Если ты этому следуешь. Если ты начинаешь сам себя разрушать, то, извини, никакой гармонии ты не получишь. Лада. Я вот слово гармония сейчас изменяю на лад. Никакого лада не будет. Угу. Поэтому, если мы по-русски начинаем говорить, мы понимаем. Дух – это то, что несет, движет, дает добро, объединяет, упорядочивает. Это дух. А душа – это тоже добро. Тоже, но там уже другая буквица присутствует. Угу. И слово «аз» или что-то там еще – это немножко другое. Это широта. Это проявление в мягкости, понимание, взаимодействие. Это душа. Так что вот когда мы понимаем все, мы понимаем, есть божественное, как и то же самое слово «страх». Есть страх – бытовое понятие, а есть страх божественный, и он ничего страшного не несет. Слушай, насколько корректно тогда вот в этом ключе сказать то, что душа – это изучающая, постигающая, вот, накапливающая, да, вот эта субстанция. Коммуницирующая, условно, много там, чего да? там, да. Вот. А дух тогда – это управляющая, ограничивающая или, как же это, узаканивающая. Дух – это то, что позволяет проявлять твою волю. Проявлять в этом теле твою волю. Твое тело благодаря духу движется. Убираешь дух, ты превращаешься в растение. Хороший образ. Вот нет духа, все. Слабый духом – это как растение, ну, как да, слизняк. Человек, овощ. Как слизняк, да. Слизняк какой-то. Ползает, жрет все там, гадит, спаривается, а больше ничего. Говорит, ты слизняк, ты не мужик, ты слизняк. Вот это самое обидное для мужика. А путь духовного развития, значит, это путь понимания духовного духа и законов, устоев, понимание и мира. Усиление его. И усиление еще. Ты же обязан усиливать. Вот это и есть развитие. Значит, смотри, тогда понять. Простить, принять, да? Нет, я про другое. Это усиление своего духа через постижение божественного. Ну, постижение... Путь духовного развития. Дух, мне вот с этим разобраться хотелось. Дух сам-то постижением не занимается. Дух вот не интересно. Душа занимается. Нет, я говорю... Усознание. Усиление. А вот усиление, да. Усиление своего духа через познание духа божественного. Но некоторые свой дух все-таки не совсем через познание. Кто-то ходит в спортзал, дух усиливает. Знаешь, такие есть? Я такие, мне тяжело, а я усиливаю. Он, сила воли. Вот дух связан с силой воли в данном случае. А есть более широкое понятие духа, где и сила воли, где через осознание он понимает, отступить нельзя, как бы меня ни сжало. Вот, например, был такой случай. И таких случаев огромное количество. Великую Отечественную войну. Северный флот. Юнга Северного флота служит на каком-то там катере, ну, условно, торпедоносец какой-то, да, который быстро там торпеду выпустил и бежать, да, вторую выпустил и бежать, шустренький. И вдруг их накрывает какой-то там, ну, артобстрел или авиация накрывает. И пробивает у них масло, то ли насос, то ли масляный шланг пробивает. Угу. Что Юнга делает? Хватает, он хватает руками, да, соединяет, и как бы там ни жгло, масло же раскаленное. И он удерживает, пока они в безопасное место не вырвались. У него руки были обожжены, практически там остались кости, там мясо висело. Что заставило мальчика удерживать кипящее масло и не отпустить? Вот это сила духа, вот это воля. И это не строилось, что надо там накачаться. Нет, это не, не то, чтобы дрова натаскать и воду принести. Это спасение жизни товарищей. Это любовь к своей родине, это самопожертвование, самоотдача. Вот он, русский дух, вот она сила духа. Или тот, который на таран, ночной таран шел, избивал юнкерсы, которые бомбили Москву, Питер или другие. И он понимал, что, скорее всего, не выжит. А таран над морем, что это такое? Над морем ты падаешь, ну, 5 минут, если не подобрали, все. А неизвестно, подберут, не подберут. Ты все равно идешь. Вот она, сила духа, вот оно проявление. И тут душа обязательно присутствует. Ты широкий душой, ты понимаешь, что ты за Русь-матушку стоишь, ты за весь мир стоишь, потому что Русь – это не Советский Союз в те времена, это не Россия. Русь – это шире намного. Ты за всех людей стоишь, ты за правду стоишь, за правь стоишь. Вот что такое дух, сила духа. И если бы не было силы духа, ну, сидел бы, руки опустил, и все. Да, душа широкая, да, всех жалко, а дух-то есть, чтобы проявить себя? Нету духа, нету силы воли. Нет, вот что такое дух. И он обязательно связан с физическим телом, обязательно с сознанием, обязательно с душой. Но есть божественный дух, через который все проявится. И святой дух его называют, или святой, или светлый. Ну, по-нашему, святой, скорее всего, все-таки. А есть человеческий дух. Поэтому они взаимосвязаны. Но как вот звенья цепи одной. Вот цепь, представляешь себе такой, да, овал. Вот другая цепь цепляется, и еще звено цепляется. Вот это звено с этим, с верхним, может и не соединиться никогда. Но они обязательно между собой связаны. Так вот, божественное через дух и через всеобъемлющую душу и осознание высшее соединяется с душой, осознанием и духом, те, которые у человека есть. Но дух божественный, вот здесь в первичной связке с душой и сознанием человека. Все остальное потом. Первично не материя. Первично мысль, цель, идеология, ради чего, на какой основе. И только потом люди, только потом пространство и только потом финансы, если они нужны. А у нас сейчас так, давайте денег тряхнем. Ну, друзья мои, я думаю, либо мы что-то объяснили, в чем-то разобрались, либо окончательно всех запутали. Да. Давайте эту тему закончим. Единственное, что хотелось бы сказать. Вот Алексей сейчас... У него прозвучало слово «мысль». Поверьте, самое главное, вот это, наверное, относится в первую очередь к тем людям, для которых важны догматы. Мы мыслим, мы ищем, пытаемся разобраться. Есть определенные каноны. Мы, как обычные смертные люди, к ним пытаемся приобщиться и для себя что-то понять. Поэтому, если что, не осуждайте, не судите строго. Благодарю. Не стреляйте пианиста, он играть как умеет. Ну что ж, благодарю, Роман, за очень интересное времяпроведение, интересные темы, которые поднимаешь. Друзья, прощаюсь с вами. Напоминаю, вы слушали и смотрели Народное славянское радио. Всем добра, быть добру, увидимся и услышимся. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!